В 1893 году это эссе опубликовал выходящий по сей день журнал «Вокруг света», точнее, приложение к нему. В том же году оно вышло отдельной иллюстрированной книжкой в знаменитом издательстве «Сытина». Космическая стезя протаптывалась не без проблем. Следующей вехой стали хрестоматийные ныне «Грёзы о земле и небе» — сборник научно-фантастических очерков, опубликованный в 1895 году. Эта книга создавалась при горячей поддержке и активном содействии калужских друзей. У Циолковского наконец-то появилась возможность высказать идеи, волновавшие его с самого детства и касающиеся главным образом силы тяжести. «Прочтите увлекательные страницы очерков», — писал Перельман в своей статье об отце космонавтики, опубликованной в 1935 году в третьем издании «Грёз о земле и небе». «И вы удивитесь, как много неожиданных, неподозреваемых проявлений этой силы раскрывает творческое воображение Циолковского. Это произведение написано до того, как идея ракетных полетов озарила ум автора. Здесь межпланетные путешествия описываются как чисто фантастические. Лишь впоследствии эта фантазия была претворена автором в техническую идею. Но тогда, в 1895 году, эта книга принесла Циолковскому немало огорчений. В роли мецената и спонсора согласился выступить Александр Николаевич Гончаров, годы жизни 1843-1907, племянник знаменитого писателя. Он не только дал деньги, но и поставил на обложке и титуле свое имя в качестве издателя. На слух во время коллективного чтения рукопись вроде бы ему понравилась. Однако, когда произведение было напечатано, Гончаров неожиданно переменил свое мнение. Более того, отказался впредь принимать в своем роскошном доме автора. Причина — письма приятелей из Москвы, высмеявших манеру и стиль изложения Циолковского. Им вторили и рецензенты. В журнале «Научное обозрение» писали: «Мы охотно назвали бы господина Циолковского талантливым популяризатором и, если угодно, русским фламмарионом, если бы, к сожалению, этот автор знал чувство меры и не увлекался лаврами Жюля Верна. Разбираемая книга производит довольно странное впечатление. Трудно догадаться, где автор рассуждает серьезно, а где фантазирует или даже шутит. Если научные разъяснения господина Циолковского не всегда достаточно обоснованы, зато полет его фантазии положительно неудержим и порой даже превосходит бредни Жюля Верна, в которых, во всяком случае, больше научного основания. Так у автора есть какие-то небожители или жители астероидов, которые соглашаются составлять из себя круги и треугольники, управлять ракетой, как экипажем, приближая ее произвольно к Солнцу». В журнале «Неделя» Циолковского карикатурно изобразили верхом на аэростате, держащем подмышкой планеты. Рецензия заканчивалась такими словами: «Безвестный литератор вздумал посетить Луну, астероиды и различные планеты. Что ж, неплохое занятие для бездельника, но не лучше ли было бы досужему литератору не заниматься бесплодными грезами о небе, а взглянуть на Землю и посвятить свое вдохновение мирским делам, например, взяточничеству, непорядкам на железных дорогах или неблагоустройству мостовых и тротуаров». Тем не менее, обсуждение проблем межпланетных сообщений и возможных контактов продолжалось. После открытия в 1877 году знаменитым итальянским астрономом Джованни Скиапарелли, годы жизни 1835-1910, во время очередного противостояния Земли и Марса каналов На красной планете космическая тема захлестнула весь мир и не снижала уже своего накала вплоть до наших дней. Осенью 1896 года волна марсианского психоза докатилась и до Калуги. На страницах газеты «Калужский вестник» появилась заметка, поводом для которой послужила информация об очередном открытии, теперь уже французскими астрономами на поверхности Марса, геометрически правильных чертежей. Как тут было не вспомнить, что еще в начале XIX века великий немецкий математик Карл Фридрих Гаусс предлагал для установления контакта с марсианами или другими разумными существами изобразить где-нибудь на просторах Сибири грандиозный чертеж, иллюстрирующий теорему Пифагора. Позже американцы предлагали практически то же самое, но с помощью костров, выложенных в американских прериях. Циолковский решил поучаствовать в дискуссии. 26 ноября 1896 года в том же «Калужском вестнике» появилась его заметка: «Может ли когда-нибудь Земля заявить жителям других планет о существовании на ней разумных существ?» В ней предлагался более чем оригинальный способ установления контактов с марситами, так именовались тогда по-русски марсиане, при помощи азбуки Морзе. Согласно простым, но строгим математическим расчетам, для передачи сигналов на Марс вполне хватит свежевспаханного поля величиной в квадратную версту, на котором устанавливаются подвижные деревянные щиты, выкрашенные белой краской. Вся система работает по принципу подвижных жалюзей путем одновременного изменения угла наклона белых щитов. Для вооруженного мощным телескопом наблюдателя на Марсе данная операция представится в виде появления или исчезновения одной блестящей точки. Остальное – дело техники и выдумки. Сначала подаются позывные, затем сигналы, призванные убедить инопланетян в разумности землян, их собратьев по разуму. Симптоматично, что Циолковский занялся разработкой универсального языка межпланетных контактов в том же самом 1896 году, когда петербургский физик Александр Степанович Попов, годы жизни 1859-1905-6, передал с помощью все той же азбуки Морзе свое первое сообщение по беспроволочному телеграфу. Все вышеупомянутое явилось необходимым и неизбежным шагом к решению главной проблемы. Каким способом можно перемещаться в межзвездном пространстве? Идея ракетного движителя давно носилась в воздухе. Ракеты, как таковые, были известны во всем мире издревле. Их изображения обнаружены в вавилонских таблицах, относящихся к 3200 году до новой эры. Китайцы делали их для фейерверка. Боевые ракеты эффективно использовались против войск Чингисхана, в XIII веке вторгшихся в Поднебесную империю. Известен и такой случай. Еще в средние века один китайский изобретатель привязал к четырем ножкам кресла по пороховой ракете, удобно уселся на сиденье и поджег одновременно все четыре заряда. Результат получился великолепным. Зрелище потрясающим. Ракетный агрегат приподнялся достаточно высоко, однако приземление оказалось далеко не мягким. В XVIII веке боевые ракеты успешно применялись индийцами против английских колониальных войск, а в следующем столетии англичане использовали их против наполеоновской армии. Еще в XVII веке польский инженер Казимир Семенович опубликовал книгу, где содержался чертеж трехступенчатой ракеты. В России первое ракетное заведение было организовано в Петровскую эпоху, а использование боевых ракет началось в первой четверти XIX века и опиралось на солидную теоретическую и экспериментальную базу. В 1864 году в Санкт-Петербурге была издана объемистая книга под названием «О боевых ракетах», принадлежавшая перу Константина Ивановича Константинова, годы жизни 1817-1871, возглавлявшего Петербургское ракетное заведение. Поэтому нет ничего необычного в том, что Циолковский всегда рассматривал ракету в качестве одного из средств полета в атмосфере и за ее пределами, в космосе. Толчком же перехода от грез к серьезному теоретическому обоснованию и математическим расчетам послужила брошюра, написанная студентом Санкт-Петербургского электротехнического института Федоровым. Спустя много лет инициалы удалось расшифровать – Александр Петрович. Но о судьбе автора до сих пор ничего не известно, хотя его именем и назвали один из кратеров на Луне. Фамилия Федоров вторично оказалась для Циолковского знаковой. Он точно помнил, что в 1896 году где-то достал подписанную этой фамилией брошюру «Новый принцип воздухоплавания, исключающий атмосферу как опорную среду». Как объяснил Константин Эдуардович, вопрос в ней решался крайне наивно. Автор не делал попытки определить реакцию струи газов, вырывающихся из отверстия ракеты, а довольствовался законом Паскаля о равномерности давления жидкости, находящейся в покое. Правильно поняв, что тяга в ракете создается за счет реакции вытекающей струи, а не за счет сопротивления воздуха движению выхлопных газов, он предлагал использовать ракету только для полета в атмосфере, а не за ее пределами. Брошюра Федорова хранилась в библиотеке Циолковского, и он показывал ее всем интересующимся. Следовательно, к упомянутому выше году вполне можно отнести и начало работы над статьей «Исследование мировых пространств реактивными приборами», ставшей впоследствии своего рода титульным листом космической эры. К этому времени у Циолковского, по его словам, уже накопился обширный материал по теории расчета космической ракеты. Появление брошюры поторопило Константина Эдуардовича осветить в печати проблему изучения мировых пространств при помощи ракет, дать схему их устройства и доказать возможность их использования для космического полета. В предисловии к расширенному переизданию упомянутого труда «Провозвестник космической эры» так описывал события, предшествовавшие написанию статьи. «Долго на ракету я смотрел, как и все, с точки зрения увеселений и маленьких применений. Не помню хорошо, как мне пришло в голову сделать вычисления, относящиеся к ракете. Мне кажется, первые семена мысли заронены были известным фантазером Жюль Верном. Он пробудил работу моего мозга в известном направлении. Явились желания. За желаниями возникла деятельность ума. Конечно, она ни к чему бы не повела, если бы не встретила помощи со стороны науки. Кроме того, мне представляется, вероятно, ложно, что основные идеи и любовь к вечному стремлению туда, к солнцу, к освобождению от цепей тяготения, во мне заложены чуть не с рождения. По крайней мере, я отлично помню, что моей любимой мечтой в самом раннем детстве, еще до книг, было смутное сознание о среде без тяжести, где движения во все стороны совершенно свободны и где лучше, чем птицы в воздухе. Откуда явились эти желания, я до сих пор не могу понять. И сказок таких нет, а я смутно верил и чувствовал, и желал именно такой среды, без пут тяготения. Старый листок в моих рукописях с окончательными формулами, относящимися к реактивному прибору, помечен датою 25 августа 1898 года. Очевидно, занимался я им раньше. Но не жалкий полет ракеты пленил меня, а точные расчеты. Свои вычисления и выводы из них я обнародовал в 1903 году.